У меня сомнение было, когда к тебе послали. Думаю, если ты в батюшку родимого, так не возьмешь. И дед бы твой, Иван Алексеевич, не взял. Да мы беду-то твою знаем. Порушили ваше имение. Власть установится, пригодятся денежки. Дом подымать, хозяйство, не брезгуй, возьми уж. От чистого сердца даем и такое дело. Он положил на стол кожаный мешочек. «Не проторгуешься?» Уже не скрывая раздражения, спросил Андрей. «Война — дело убыточное». «С умом, дык, не проторгуюсь», — заверил Белояров. «Мы всяко мороковали, а лучше тебя в Ясаульске не найти. Эки ты вон разворотливый. Пока наши чесались, ты людей собрал, дело организовал. С тобой-то мы, как у Христа, за пазухой. Мы думали, кому деньги давать. Все-таки нанимаете меня?» «Раз так желаешь, нанимаем», — согласился купец. «Ты же наше добро бережешь. Соломатин-то из-за нас в город рвется, чует, сволочь, поживу. Голодьба ему что? Он голодьбу не грабит». «Так значит, я вас обороняю?» — спросил Андрей. «Кого же еще? Знамо нас. Потому и заплатить хотим. Поглядели, дело идет у тебя. А ежели ты деньги получишь, еще постараешься». «Ну, а не возьму, так что? Родители-то мои не взяли бы». «У родителей твоих своя жизнь была», — степенно рассудил Белояров. «Они возле земли кормились, возле своего дела. А ты человек военный, офицер. У тебя свое дело. Когда царь тебе жалование платил, брал ты его?» «Брал. И нынче тебе зарабатывать надо. 500-то золотом деньги, Андрей Николаевич. И потом мы тебя в обиде не оставим. Свое жалование положим. Допустим, 100 рублей. «А знаешь ли ты, что я не военный человек?» — возмутился Андрей. «Я учитель гимназии. Но мне не дают. Не дают заниматься своим делом. Я хочу учить детей, а не воевать. И денег мне за войну не надо. Не хочу я такого заработка. Ты меня лучше учителем найми, гувернером. Я твоих детей учить буду и сам жалование попрошу. Сам!» Он схватил кошель и бросил Белоярову. «Такие деньги мне не нужны, и убирайся отсюда!» Белояров побагровел, взбугрилась шея, набрякли на руках синие вены. «А вон ты как!» «Ладно, Андрей Николаевич, значит, побрезговал нашими деньгами. Ладно. Только учителем бы я тебя не нанял. Чтоб ты моих ребятишек учил? Да не в жизнь. На себя-то глянь. Тебе ведь человека убить расплюнуть. В зеркало поглядись. Злодей с злодеем. Не зря рожу-то завязал». Андрей выхватил револьвер, наставил его на Белоярова. «Расплюнуть, говоришь? На, смотри!» Белояров не напугался, махнул рукой, однако попятился. «Во, поглядите на него. Ребятишек учить собрался. Учитель!» Когда за купцом закрылась дверь, Андрей несколько минут лежал на кровати, закусив уголок подушки. Первой мыслью было бросить все и уйти из города хотя бы к себе в Березино, в пустой разоренный дом, и сидеть там ни во что не вмешиваясь. Он уже представил себе, как ходит по пустым комнатам, как топит камин и греется у огня. Окна можно застеклить, вымести мусор, и снова будет тепло, уютно. Хотя нет, одному там жить нельзя. И вообще нельзя больше жить одному. Брат ушел служить Богу, а ему, Андрею, надо жениться. Альбинка Мамухина, говорят, еще не замужняя. Взять ее, привезти в дом? «Но ведь я же ее не люблю», — вдруг подумал он. «Как же жить, если не люблю?» Опять парадокс. Одни парадоксы. Учитель воюет, а офицер что, должен учить детей? Потом он сел...